Не обяжи Эндрю Долорес выполнять функцию степфордской жены в декорациях родом из рекламного буклета 50-х, ее бы не одолела душевная болезнь. Признайся себе, Эндрю, что планы на семейную многодетную жизнь не имеют ничего общего с его реальными желаниями и мечтами, убийство можно было бы избежать. Эпиграфом к уже упомянутой необратимости Гаспара Ноэ в ее первой версии. Режиссер перемонтировал 20 лет спустя картину в хронологической последовательности, был латинский афоризм «Время уничтожает все». Вторая версия фильма получила эпиграф «Время обнажает все». В случае Фрэнка Уиллера гибель жены еще можно списать на волю богов, читай контекст эпохи и гнет общественного мнения. В случае Эндрю Лэндиса, находящегося годы спустя на лечении, экранное время тождественно историческому и служит инструментом терапии, искомым результатом которой должно стать осознание роли личности в трагедии. Время обнажило истину, и истина эта неприемлема. В финале Эндрю сидит на ступенях клиники, нежится в лучах солнца, наконец-то прекратилась непогода. «Что дальше?» — спрашивает Эндрю доктора Шихана. «Ты мне скажи», — отвечает тот. «Я думаю, что мне пора выбираться с этого острова», — заявляет Эндрю. Шихан дает знак персоналу увести Эндрю в палату. Истина пациентам отвергнута, значит, лечение должно продолжиться. В интервью и Ди Каприо, и Скорсезе откровенно жаловались, что «Остров проклятых» стал колоссальным психологическим испытанием для обоих. Скорсезе даже утверждал, что после окончания съемок у него началась тяжелая депрессия, а еще позже сообщил журналистам, что «Остров проклятых» — единственный фильм в его карьере, о котором он жалеет.